Несмотря на мои ожидания, никаких резких движений следом не произошло. Напротив, подчиняясь чужой воле, я стал медленно приближаться к двери, проходить через которую не боялась разве что Ксюша с нашего этажа. Удивительно, что с этой оторвой Елене Евгеньевне удалось найти общий язык. Отчасти, это было благодаря мне, ведь Арментьева должна была стать моим персональным цербером, но вышло несколько иначе. Вот теперь побеседуем. Одарив меня хищным взглядом, произнесла Мегера, закрывая за моей спиной дверь. Затем я наблюдал, как она с большим предвкушением достает из своей сумки ремень, наматывает небольшой его кусок на кулак правой руки и довольно улыбается, считая себя хозяйкой положения. «Сейчас я буду тебя учить уважению к старшим и правилам поведения, когда я рядом». Далее была длинная театральная постановка с моей стороны, где я изображал маленькую жертву и получал ремня, а куратор выплескивала накопившийся за продолжительное время гнев. Все это было густо приправлено поучительными репликами и под конец криками с едва ли не пеной у рта. Я хоть и изображал боль, и старался уворачиваться от ее ударов, но заветное понял, и я больше так не буду, говорить отказывался. В конечном итоге я посчитал, что цирк можно заканчивать, и просто остановился на месте перед застывшей в замахе передо мной раскрасневшейся женщиной, беспомощно шевелящей своими глазками. «Все, хватит. Еще раз на меня или детей с этажа свой рот откроешь, покалечу». Сухо бросил я и впечатал Мегеру в стену. Отметив, что удар получился серьезный и с нее даже слетел барьер, я достал у лежавшей без сознания на полу женщины из кармана ключ и отворил им запертую дверь. Если быть честным, то весь сегодняшний день руки чесались дать более жесткий ответ. И ребятам, подкараулившим меня на прогулке, и этой ведьме вечером, но свою жестокость нужно контролировать, не позволяя себе полностью превратиться в зверя. Это всегда успеется. Тот добрый парнишка, которым я был еще каких-то полгода назад, несмотря на тяжелые утраты, все еще оставался внутри меня. Только вот жизнь упорно подкидывала ситуации, в которых его место занимал старый, прожженный фронтовой жизнью майор. Последний, несмотря на порой странный подход, что и для чего делал, знал. И лучше бы этим всем кураторам и директорам учить меня как следует и не поить плохим компотом. Последняя мысль вырвалась неожиданно, отчего я даже притопнул ногой, на пути к своей комнате. Эх, ведь относительно безмятежное детство так хотелось сохранить и продлить. Только вот даст ли мне такой шанс этот новый жестокий мир? Глава 10. Утро было добрым. И не только потому, что на смену вышла Натали, полюбившаяся детям на большом контрасте со своей сменщицей. Меня, как минимум, никто не таскал к директору, на завтрак дали вкусный компот, который можно было пить, а Костромской стыдливо прятал глаза, в которых совсем не было желания мстить. Правда, не факт, что таких же мыслей придерживается и его брат, но я об этом сейчас предпочитал не думать. Из минусов был только телефон, разрывающийся от входящих вызовов, но я его быстро поставил на беззвучный режим, и более он меня не донимал. Значит, справился сам, улыбнулся мне товарищ, вытянувший из меня историю о встрече с Костромскими на обеде. Ага, справился. Избили они его, расталкивая локтями сидящих напротив Юру и Ваню, а затем нагло плюхаясь между ними, произнесла Арментьева, собирая при этом взгляды всех сидевших за столом ребят. Говорила она насмешливо-издевательским тоном, явно ожидая от меня какую-то реакцию. Энергетический вампир, не иначе. «Это кто такая?» Уперев свой взор в подсевшую девчонку, недовольно спросила Алина. «Это Ксюша. Представил я ее для своих друзей, и она уверена, что вчера спасла меня от Костромских». На этих словах мои друзья стали негромко хихикать, отчего девчушка засмущалась и густо покраснела, что было особенно заметно на ее белоснежной коже. «Вот пришлет граф Костромской кого-нибудь по твою душу и посмотрим, как вы будете смеяться», слегка надувшись, проворчала наша новая знакомая. «Разберемся», сурово ответила за меня Алина, пока я наблюдал за их гляделками. Между девчонками однозначно возникло напряжение, и это наблюдалось невооруженным взглядом. Хотя последнее отмечал из всей компании только я. Максим бросал в сторону незнакомой девчушки любопытные взгляды, мои соседи, напротив, робко поглядывали на Алину, ну а я наслаждался вкусным компотом, который на обед никогда не бывал испорченным. Еще бы, днем в школе обедали дети аристократов, и их никто не рисковал поить просрочкой. Очередной раз отменив входящий вызов на телефоне, я поднялся из-за стола и, попрощавшись с Алиной, которая сегодня не идет на нашу тренировку, отправился в сторону толпящейся детворы. Наш план сработал на 5 баллов, вместо одного Анатолия Викторовича, инструкторов было целых четверо. И несмотря на их удивленные отсутствием белорецкой лица и аккуратные расспросы на этот счет, занятия они провели как положено. Интересное началось уже вечером на ужине. То, что мы опять остались без компота, я знал заранее. И он оказался совсем не просроченным или что-то в этом духе, как я думал в самом начале. Повар варила его из хороших ягод и в чистой воде. Дело оказалось совсем в другом. И почему только я раньше не додумался отправить Кали последить за происходящим в столовой? Вот она, господин. Указывая мне на одну из женщин в белом халате, прошелестела в голове демоница. Целый месяц эта тварь поила детей, черт пойми чем. Меня эта ситуация буквально брала за живое. Это же кем надо быть, чтобы намеренно портить детскую пищу? Переполненный яростью и обидой, я все-таки смог унять прорывающийся из глубины души праведный гнев. Несмотря на то, что тетку хотелось наказать здесь и сейчас, я понимал, что вероятность того, что она всего лишь исполнитель, очень велика. Да и нужно бы как-то узнать, что такое она вообще подсыпает в огромные кастрюли с уже готовым напитком. И ведь самое удивительное, что делает она это совершенно бесстрашно, как минимум под наблюдением двух видеокамер. А учитывая то, что кухня как-никак объект стратегический и следят за происходящим здесь постоянно, возникает вопрос о том, нет ли у нее здесь еще сообщников. С другой же стороны, ну открыла повариха кастрюлю, ну посыпала что-то там в компот и что с того, эпидемии нет. Массовых очередей в туалет тоже. Кали и сама ее заподозрила только из-за бегающих глаз по сторонам и в немного вороватого вида. В остальном же, со стороны все выглядело довольно обычно. «Леша, у тебя все в порядке?» Помахала мне рукой Наталья Николаевна, присаживаясь у столика сбоку. «Да, уверен, у тебя лицо странное, недоброе, что-то замыслил». Натали порой удивляла меня своей парадоксальной способностью читать мои эмоции. И этот раз был явно не исключением, уверен. Постарался улыбнуться я девушке. За питание в школе отвечала одна из фирм, принадлежащих роду Белорецких, и иначе быть просто не могло. Директор Ягодки был довольно уважаемым человеком, и даже являлся дальним родственником самого князя. Служба безопасности клана просто бы не пропустила в одну из кузниц, ежегодно пополняющих ряды армии рода, кого попало. Объект инспектировался, персонал проверялся и даже проводились периодические ротации. Только вот ничего этого не спасло систему от нескольких кротов, хладнокровно действующих в чужих интересах. Впрочем, количество кротов еще следует уточнить, потому как я был в самом начале своего расследования. «Неплохо живет», — бросил я, осматриваясь в чужой квартире. Оно и неудивительно. У нее появился прекрасный дополнительный источник дохода. Плотоядно оглядывая нашу героиню, произнесла Кали. Ольга Карпова видела десятый сон, развалившись на шикарной двухместной кровати в комнате с прекрасным ремонтом, к слову, как и во всей ее двухкомнатной квартире. Жила она одна, ни мужа, ни ребенка, ни собаки. Не будем терять времени, действуй. Сегодня мне выпала возможность впервые наблюдать, как демон вселяется в живого человека. Ничего особенного для меня, не раз видевшего этот плотный черный дым, сейчас окутавший тело спящей женщины и растворившийся в ней же. Ранее я жестко отвергал предложение демоницы влезть в чужую тушку, но сегодня дал согласие. Ольгу, работающую на должности младшего повара в нашей столовой, требовалось допросить. И чтобы все прошло тихо, без рукоприкладства, угроз и тем более пыток, всего-то и требовалось подселить в ее тело подконтрольного мне демона. По словам Кали, плюс такого метода заключался в том, что наша пленница завтра утром едва ли вспомнит плохой сон, в котором странный мальчик задавал ей разные вопросы. И это именно то, что мне сейчас было нужно. Были и ограничения на подобные подчинения, но с бездарными, коими до единого являлись работники фирмы «Ягодка», обслуживавшей столовую в нашей школе, проблем быть не могло. Завербована год назад, имен никаких не знает. Порошок, который высыпает в кастрюлю, получает от человека из службы охраны. Приняв на кровати вертикальное положение, с идеально ровной спиной, принялась говорить незнакомым голосом Кали. Его образ и лицо я запомнила. То, что не витаминки детям подсыпает, она отлично понимает, но вопросов не задает. Деньги получает раз в месяц наличкой, в одном из парков города, где совершает прогулки. Хранит здесь, в квартире, могу показать где. Не надо. Отмахнулся я от этого вопроса. Сейчас, пока нам это ни к чему, что-то по делу еще есть. Нет, думаю, на этом все. Выходи из нее, уходим. По возвращении в свою комнату я увидел удивленное лицо Степы. Товарищ просыпался ночью и, не обнаружив меня на кровати и в туалете, слегка запаниковал. «Я думал, тебя костромские выкрали», — выдохнул он. «Надеюсь, панику поднять не успел?» «Нет, но очень хотелось», — бросил он, оглядывая ребят, дрыхнувших без задних ног. «Ладно, тогда спать», — успокоился я. «Ты где был-то?» «Компот спасать ходил», — выдал я первое, что попалось в голову. «И как, спас?» «Пока нет». Степа лег на свою койку с очень задумчивым видом, пытаясь спросонья сообразить, о чем я говорил. «Я же наблюдал на телефоне еще пару пропущенных вызовов. Елена Евгеньевна не слабо перенервничала после того, как утром получила короткую видеозапись с камеры наблюдения на свой телефон, где было отчетливо видно, как она меня лупит. Полученное следом сообщение с предупреждением также не добавило ей радости. Кали нужную запись умудрилась ночью скачать с сервера на у кого-то сворованную флешку, а затем передать мне. Ну а я уже обрезал видео как мне нужно и с утра пораньше отправил Елене Евгеньевне. Флешку, кстати, приказал вернуть туда, где взяла, мы себе новую купим. Едва я прикрыл веки, укладываясь на заждавшуюся меня этой ночью постель, как в моем сознании отчетливо проявился образ колючего чудовища. «Ты серьезно?» Едва сдержался я от того, чтобы воскликнуть голосом полным возмущения вслух на всю комнату. Бобику буквально приспичило провести тренировку именно сейчас. Я уже откладывал его призывы на этот счет около 3 раз, и теперь он уже не предлагал или просил, как это бывает в начале, а фактически меня принуждал. С другой стороны, мы с ним вроде как наладили отношения, если это было можно так назвать. Колючий периодически таскал нас в разлом и потом надолго отставал от меня с этим вопросом, как порядочный еж, теряясь где-то на задворках моего сознания. «Хорошо, дай оденусь», — проворчал я, поднимаясь с койки. «Боба, если бы меня вернули в ту пещеру назад, я бы поменял тебя на другого ежа», — произнес я, оглядываясь по сторонам. «Ой, да кому ты рассказываешь?» — отмахнулся я, не спеша перебирая ногами. «Уверен, что Биба не только умнее тебя, но и характер у него не такой скверный». Кофту пришлось снять, жара стояла нереальная. Мой колючий прохиндей затащил нас в преисподнюю, не иначе. В смысле, он девочка. Удивленно и вместе с тем недоверчиво покосился я на плетущегося рядом колючего колобка. «Так вы что, парочка?» Дальше я увидел лицо самого грустного ежа в мире. На секунду мне даже показалось, что Боба выдавит из себя скупую мужскую слезинку. «А хочешь, мы к той пещере потом портал откроем, погуляешь со своей ежихой, того и гляди добрее станешь, ты же можешь при желании открыть туда портал, я в пещере полежу, посплю». Мне стало немного стыдно за то, что я послужил причиной расставания ежиной семейки, но оказалось, что я Бобу неверно понял. Да и поди научись его понимать, когда он общается со своими дебильными картинками. «В смысле, следующий раз спариваться через 4 года?» – опешил я. «Я думал, ежики это самое ну того ну в общем почаще. У нас даже песенка была такая». Боба посмотрел на меня как на дурачка, а затем отправил мне мыслеобраз, в котором дал понять, что он ежик, а не кролик. «И ты не хочешь поскорее вернуться к любимой?» – сменил я тему. «В смысле, у нее противный характер. Это ты мне говоришь? Да на себя посмотри». Очередной раз вытирая пот со лба, проворчал я, затащил нас в какое-то пекло. Вся одежда уже мокрая, вокруг ни души, воды нет, монстров нет, ни деревца, ни кустика. Что мы здесь вообще делаем? Идти и ворчать на колючего мне нравилось по 2 причинам. Во-первых, он забавно вздыхал на мои слова, а во-вторых, меня это здорово отвлекало от жары. Нет, ну мог же как в тот раз в тропики нас отправить, какая тебе разница, где я прохожу эту тренировку. В этот момент песок в 10 метрах от меня стал медленно подниматься, осыпаясь вниз с громадной твари, с задранным над ней хвостом, на конце которого красовалось острое жало. Исполинский скорпион даже на таком расстоянии поражал своим опасным и хищным видом, а уж когда монстр стал быстро перебирая своими лапами приближаться, я и вовсе проглотил кирпич. Глава 11. «Предлагаю увеличить дистанцию, господин», — произнесла молчавшая почти все это время демоница, отметившая, как быстро эта тварь умеет шевелить своими лапами. Оказавшись в 50 метрах, мы наблюдали скоротечный бой Бобика с этим существом. Когда колючий закончил, он надарил нас предельно осуждающим взглядом, отчего мне стало капельку стыдно. Ежик явно ожидал, что мы примем этот бой, а не отступим назад перед лицом первой же опасности. Но мне на его мысли по этому поводу было плевать, безопасность превыше всего. А учитывая мою скромную комплекцию, особенно на фоне местных тварей, дистанция с врагом равно жизнь. Пока сидел на пятой точке и наблюдал за скорой расправой Бобика над хвостатым монстром, ощутил дискомфорт. Какой-то камень упирался в задницу и мешал сидеть с удобством. В страхе подпрыгнув на месте и на лету вспоминая, что местный монстр уже продемонстрировал возможность зарываться в песок, я развернулся и приготовился к бою, вызвав немало вопросов у своих спутников. В действительности все оказалось любопытнее. Никакого скорпиона под задницей у меня не было, ни большого, ни маленького. Аккуратно покопавшись в песке, я обнаружил мутноватый, слегка переливающийся на свету камень. Я бы его выкинул, если бы не заметил небольшое, еле заметное из-за мутности камня, свечение внутри него. Во мне проснулся дух самого настоящего кладоискателя. Правда, огонь так же быстро и потух. Минут 10 я рылся руками в этой ямке, после чего мне это быстро надоело. Изначально удалось найти всего 3 камня, которые лежали практически на поверхности, а вот дальнейшие труды, с увеличением глубины и радиуса поиска, успехов не приносили. Убрав найденное добро в карманы брюк, я, под недовольные взгляды бобы, поднялся с песка и вернулся к первоначальной цели нашего визита в разлом. На следующего встреченного нами скорпиона, я по сложившейся традиции обрушил сверху ежа, проверяя работоспособность старого приема на новых монстрах. Боба не подкачал, его иглы прекрасно пробивали броню опасной твари, быстро превращая того в дуршлаг. Правда, колючий намекнул, что мы сюда пришли все-таки тренироваться, а не балду гонять, поэтому дальше мне пришлось превозмогать. Очередную тварь, вылезшую из-под слоя песка едва ли не у самых наших ног, я сначала придержал телекинезом, а затем отбросил подальше, с трудом уворачиваясь от опасного хвоста, которым монстр пытался меня зацепить. Всплеск эмоций при таком близком контакте и адреналин, выбрасываемый в кровь, здорово прибавили сил в бою и выкинули из головы изредка проскальзывающие мысли о сне. Пока монстр, быстро перевернувшийся со спины на брюхо, бежал в нашу сторону, я спешно размышлял, что же еще с ним можно сделать. И наблюдая за опасно трясущимся в такт его движением хвостом, пришла довольно интересная идея. Точно, сконцентрировавшись на этом самом хвосте и его жале, я обрушил на монстра его же собственное оружие. Под давлением моей силы бедный скорпион стал жалить самого себя. Вследствие такой атаки, хвостатый замер на месте и стал странно дергаться. Я уже был уверен в своей победе и хвалил себя за гениальную идею, как вдруг эта тварь стала довольно быстро отходить от яда. Кто же знал, что собственный яд для этих монстров безвреден? Пользуясь временным замешательством этого существа, я, прибегнув к помощи рук, мощным усилием воли разорвал тушу скорпиона на 2 части. Со стороны это выглядело так, будто я с рывком развожу руки в стороны в воздухе. К сожалению, энергии на такой трюк ушла прорва. Кали посмотрела на меня с большим удивлением, поджав нижнюю губу, а вот Бобик не впечатлился, подарив лишь очередной разочарованный взгляд, отчего стал меня малость подбешивать. Мало того, что затащил меня в какую-то пустыню, где солнце просто безжалостно палит с небес, так еще и недоволен тем, как я монстров убиваю. Слегка разозлившись, я стал концентрировать в руке сгусток энергии. Моя мана отличалась от маны других людей, которых я встречал. Никто кроме меня не пользовался своей чистой энергией в подобных целях, потому как даже более-менее схожего эффекта не было ни у приручивших стихию огня, ни тем более остальных. Если я верно понимал, то сопоставимый по разрушительности эффект имелся только у обладателей светлого дара. Поразмышляв как следует на досуге над этими наблюдениями, я решил кое-что попробовать. Несмотря на то, что меня учили так не работать, я ощущал в себе достаточные резервы и возможности притворить идею в жизнь. Только вот очередному скорпиону, появившемуся в нескольких метрах от нас, такого объема в одной атаке будет с большим избытком. А вот если этот шарик разбить на десяток поменьше, а затем попробовать ими управлять с помощью телекинеза, надо пробовать. По моему ментальному сигналу, Кали перенесла нас от рывком приблизившегося монстра на пару десятков метров в сторону, а затем я натравил на него получившиеся у меня оранжево-черные шарики. Маленькие монстры быстро прожгли дюжину отверстий в неслабой броне скорпиона, после чего стали потихоньку рассеиваться. Я это ощущал каким-то особым чутьем, будто они были самой что ни на есть осязаемой частью меня. Вовремя уловив этот момент, стал питать их своей энергией, одновременно с этим заставляя смертоносные кругляши метаться по телу брыкающейся на песке твари. С ним было покончено секунд за 5, после чего я не отпустил контроль, а вернул светлячков, как я их стал называть, назад. Это было великолепно. Не удержалась от похвалы демоница, которая, кто бы мог сомневаться, всегда радовалась моим успехам. Бобик на этот раз тоже был доволен. Еще бы, один светлячок находился у него прямо возле пятой точки, угрожающе витая по ее орбите. В мозгу проявилась картинка, непрозрачно намекающая мне о том, что если еще парочку тварей убью схожим образом, то можно и домой. Мы шли по этой, будь она неладна, пустыне, еще целый час. Как назло, все монстры куда-то пропали, и нас, точнее меня, добивала ужасная жара. Бобику на повышенную температуру и палящее солнце было плевать. Кали так вообще демон из преисподней, поэтому чувствовала она себя более чем комфортно. В итоге, страдал только я. И это при условии, что на своей планете даже в самый жаркий день, я от солнышка не прятался и дискомфорта не ощущал. Беспечно выходя на пик очередного бархана, я не поверил своим глазам. Настолько неожиданная картина открылась перед нашими глазами, что я даже опешил секунд на 10. Внизу, окруженная с трех сторон скорпионами, звеня клинками и выстрелами орудий, отбивалась группа из более чем 10 разумных. Они бесконечно обрушивали свои заклинания на монстров, отбрасывали их телекинезом и периодически пускали в ход не только сталь, но и огнестрельное оружие. Я, конечно, слышал, что в нашем мире такое в порядке вещей, но наблюдал впервые. Теперь понятно, почему я не мог найти монстров. Они со всей округи сбежались в эту точку, желая попробовать на зуб неведомо как здесь оказавшихся гостей. Хотя с последним я немного погорячился. В сотни метров отсюда я смог без труда разглядеть открытый разлом, переливающийся буйством красок. Решив, что двух своих монстра можно убить и в этой куче скорпионов, старающихся задавить числом отбивающийся отряд, стал спускаться к ним вниз. По мере спуска, я стал случайным свидетелем того, как несколько скорпионов медленно заходили в тыл сражавшимся бойцам. Причем увидеть мне это удалось исключительно потому, что я находился на более высокой точке относительно их местоположения, и отсюда было отчетливо видно, как под песком медленно что-то двигается. В принципе, этот отряд прекрасно справлялся с такой кучей монстров и самостоятельно, но мало ли что случайных жертв хотелось все-таки избежать. Я вообще переживал, что среди них может быть и мой дядя Святогор. Вот так встреча была бы. Представляю его глаза. Приближался я к ним достаточно быстро, особо не стараясь прятаться. Но учитывая, что я тоже оказался у них в тылу, а бойцы активно вели бой, меня, похоже, никто не заметил. Концентрируясь на двух медленно продвигающихся к своей цели холмиках, я хотел было силой мысли выдернуть их из песка, пусть даже по очереди. Но, к сожалению, этот номер почему-то не прошел. Поэтому, дождавшись, когда они сами сорвутся в атаку, я подловил обоих скорпионов и отбросил назад, в свою сторону. Пока твари приходили в себя, мои несущие смерть светлячки уже прожигали плоть монстров, нещадно выжигая все их внутренности. Я был доволен собою и от радости прямо на месте, где был, плюхнулся на пятую точку. Достав из рюкзака старательно наэкономленную воду, открыл крышку и сделал несколько коротких глотков. Хотелось, конечно, осушить бутылку полностью, но как правильно пить в таких ситуациях я знал еще с прошлой жизни. Тем временем, мои светлячки бросились и дальше незаметно для всех испепелять ненавистных мне тварей. По личным ощущениям, много я таким макаром убить не смогу, может быть чуть больше 10, прежде чем понадобится отдых, но и это был просто великолепный результат. Уже сейчас, за счет постоянных тренировок, я смог добиться того, что мои запасы энергии существенно увеличились. Положительно на этот процесс повлияют рост и взросление моего организма, но это очень не быстро, к сожалению. Сейчас же, только тренировки и практика помогали мне набирать силу. Кали и Бобика я предусмотрительно отозвал, прежде чем появляться на виду у незнакомых людей, поэтому сейчас наблюдал за финалом их боя в условном одиночестве. Выжимать из себя все соки ради того, чтобы помочь и так неплохо справляющимся воинам, я не стал. Как и отзывать своих светлячков, незаметно парящих вокруг отряда на всякий случай. С другой стороны, случись что, и это против такой толпы мне вообще не поможет, Барьеры у них, судя по тому, что я видел, довольно неслабые. Учитывая около сотни перебитых тварей, раненых было всего 4 из 12 бойцов. Остальные вспотевшие, злые, пыльные и в помятой броне, но без единой царапины на теле. Спускаясь к ним, я отметил, что мое приближение для них не стало неожиданностью. Вскинувшему в мою сторону винтовку бойцу, стоявший рядом мужчина дал подзатыльник и что-то прошипел. Практически все взгляды этого отряда были устремлены в мою сторону. «Ты откуда здесь взялся?» Первая на контакт пошла красивая девушка со светлыми волосами, немного выбивающимися из-под шлема. Ее голубые глаза изучали меня с большим любопытством и теплотой. Тех, кто любит детей, я сразу чувствовал. Да так мимо проходил. Подумав, бросил я. «Неправду же им говорить, мимо, ага. Ой, а что это вы тут делаете?» Наблюдая, как часть бойцов начала потрошить тушки скорпионов, спросил я. «Так это добычу собираем», — пожал плечами мужчина, подошедший сбоку к девушке. Глава 12. Вели они себя так скромно и аккуратно, будто бы боялись меня спугнуть. Все были одеты однотипно, в футуристическую броню песочного цвета, с черными вставками в местах сочленений. Трое из них, в том числе говорившая со мной девушка, имели такого же цвета плащи, действовали слаженно и профессионально, уж я-то сработавшуюся команду сразу мог определить. Было у бойцов и холодное оружие, которое в ножнах ни у кого не пылилось. Как объяснял дядя, в битвах с монстрами одаренные используют комбинированный стиль боя. Это когда агент в зависимости от ситуации, типа монстра и местности, а также прочих факторов, использует нужное оружие. Огнестрел применяли редко, либо когда твари вокруг слишком много и ману стоит приберечь, так как ее отсутствие может привести к обнулению щита, либо когда в бой уже шло все, что можно, лишь бы выжить. Умение обращаться с клинком было обязательным для любого аристократа, это, как минимум, традиция в нашем мире. А вот в разломе сталь спасает тогда, когда запас патронов и маны показывает дно. Умелый воин, прикрытый барьером, может в одиночку противостоять группе монстров. А уж если таких бойцов будет слаженный отряд, то не проблема устроить настоящий геноцид тварей. Поэтому профессиональные агенты МБА все как один имели очень приличный уровень владения мечом. Теоретическим исключением были одаренные ранга гроссмастера и выше. Трудно представить ситуацию, чтобы эти титаны остались без сил. Сам ранг такой величины подразумевает другой уровень управления собственными ресурсами и прорву магической энергии, к которой у этих монстров в человеческом обличии есть доступ. Носить с собой винтовку им просто было незачем. А вот многовековой клинок с кровью каких-нибудь динозавров, впитавшийся в его сталь, не только подчеркивал статус носителя, но и мог решить исход схватки. Артефактное оружие, по слухам, было способно резать металл как плоть в умелых и сильных руках, а также напрочь не признавать барьеры, которыми так любили защищать свои тела одаренные. Правда, редкость и цена такого оружия совсем не оставляли надежд на его приобретение. А что с них взять-то можно? Без страха, проходя мимо беседующих со мной людей, чем заставил их очередной раз безмолвно переглянуться, спросил я. Жало, яд, ну и так сувениры. Принялся объяснять один из воинов, в слегка потрепанном после боя доспехе. Дома продадите? Да. Коротко ответил их главный, а затем аккуратно развернул меня за плечо. «Слушай, тут опасно, где твои родители?» «Да там долгая история», — повел я плечом, избавляясь от его руки, но отходить не стал. «Поехали в экспедицию, на полюс», а затем вновь обратился к тому бойцу, что умело работал ножом возле поверженной твари. «Дадите мне один пустой бутылек?» «Да не вопрос, держи». Подбросил он в мою сторону стекляшку, которую пришлось ловить телекинезом, чтобы она не упала на песок. Своеобразная проверка, экспедицию, вернулась к интересной ей теме девушка. «Не люблю об этом». «А-а», уже казалось раз в десятый задумчиво переглянулись окружающие. «А тебя с кем оставили?» — вновь заговорила блондинка. В ответ я лишь грустно вздохнул и посмотрел себе под ноги. Не нравились мне все эти вопросы, особенно после случившегося прорыва в своей деревне и трагедии, произошедшей следом. Еще раз вздохнув полной грудью, я поднял глаза и сменил тему. «Как тебя зовут?» «Екатерина». «А тебя?» «Просто Екатерина, без фамилии», — проигнорировал я ее вопрос. «Ты такой любопытный», — очаровательно улыбнулась девушка, присаживаясь возле меня и аккуратно щупая мою одежду. «А сам ничего не рассказываешь. Тебе, кстати, не жарко?» «Жарко, «Конечно», — вытирая пот со лба, ответил я, с завистью поглядывая на их защитную броню. «А что касается рассказов о себе, не хочу, искать потом будете, а мне оно не надо», — честно признался я, слегка огорошив девушку и стоявшего рядом дядьку. «Есть что скрывать», — разговаривала Катя со мной как с маленьким, слегка меняя свой естественный голос на более ласковый и располагающий. «Ну да дома не знают, что я тут гуляю», — смущенно улыбнувшись, ответил я очередную правду. «А ты не боишься здесь один гулять? Тут опасно. Если подскажешь, где твой дом, то мы тебя проводим». Похоже, эти ребята предположили, что я местный. Было очень трудно сдержать хитрую улыбку, но я справился. «Мой дом находится не близко», — отводя взгляд вдаль, спокойно произнес я, а затем, после театральной паузы, добавил: «Я понимаю, чего вы хотите, и не могу вам этого дать. Ваша раса еще не готова для знакомства с нами». Пока Катя и стоявший рядом с ней мужчина переваривали мои слова, не зная, что сказать в ответ, к ним подошел один из бойцов и произнес: «Остались те два, и мы закончили. Разлом можно закрывать и возвращаться. Этого предлагаю забрать с собой и болтать уже дома», — указал он на меня. «Те два – моя добыча», – невозмутимо ответил я, указывая на убитых мной скорпионов, «как и еще 6 монстров, которых вы уже общипали. Впрочем, это была моя помощь вам, поэтому не претендую». Немного вальяжно махнул я рукой, но затем строго добавил: «Но этих двух не троньте». Теперь опешил подошедший наглый боец, поглядывая то на меня, то на мою добычу. «Как скажешь, дружок», — показав кулак солдафону, затараторила Катя. «Твоя, так твоя». На этих словах она сняла свой шлем и встряхнула копной светлых волос, одарив меня очередным изучающим взглядом. «Не боишься, что мы тебя с собой заберем?» — отправляя бойца от нас подальше, спросил мужчина. Внимательно оглядев этого высокого дядьку, который по примеру Кати тоже снял шлем, я отрицательно качнул головой. Наблюдалось небольшое внешнее сходство между этими людьми, отчего я решил, что они близкие родственники. «Возможно, брат с сестрой. Олег, перестань, никто его не тронет», — строгим голосом добавила девушка для всех окружающих. Катя еще несколько раз уточнила, уверен ли я в том, что не желаю уйти отсюда вместе с ними, после чего сняла с пальца кольцо и передала его мне. «Это тебе от меня, оно зачарованное, выручает». Оставлять девушку без ответного подарка мне стало неудобно, тем более, у меня было что подарить ей в ответ. Поэтому, достав из кармана один камешек, я протянул ей его ответным жестом. «А это тебе, от меня». Приняв мой дар, девушка на секунду замешкалась, а затем, потерев камешек, накрыла его ладонью и поднесла руки к лицу. Убеждаясь в своей догадке о том, что минерал светится изнутри, она удивленно посмотрела на меня, на что я ей приветливо подмигнул. Наблюдавший эту картину стоя сбоку Олег почесал затылок и слегка опешил, но вслух ничего говорить не стал, провожая взглядом движение руки сестры, которым она убрала камешек в специальный карман в своем боевом костюме. «Может быть, еще увидимся», — помахал я рукой подозрительно меня оглядывающим людям и, развернувшись, направился осматривать свои трофеи. Я не просто так бродил по рядам этих людей, нет, я старался внимательно наблюдать за тем, как ребята сцеживают яд со скорпионов и выламывают у них жало. Теперь нужно было аккуратно проделать все то же самое. «Ну и зачем ты его отпустила?» — недовольно проворчал Олег, оглядывая сестру. «Предлагаешь украсть ребенка? С ума сошел? Не украсть, а вытащить из разлома и побеседовать. Потом бы вернули домой», — пожал плечами мужчина. «Да нам бы еще спасибо сказали. Как бы мы его вернули-то? Шанс того, что разлом еще когда-нибудь откроется именно сюда, настолько мизерный», — начал вслух размышлять шедший сбоку молодой парень, на что его брат с сестрой стали громко смеяться. «Сережа, ты что, ему поверил?» — сквозь смех спросила Катя. «Одежду видел? Блин, даже я этому говнюку поверил», — отозвался еще один боец, вызывая очередную волну смеха компании на себя. «Тогда и я не пойму, почему ты не дала его забрать, ради его же блага, в конце концов», — спросил сестру раскрасневшийся Сергей, мягко говоря, не очень любивший быть объектом для шуток. «Какого блага?» — махнула ручкой девушка. «Двух монстров с ранга у нас под носом уложил. Ты видел, сколько времени у него на это ушло? Я думал, это вы с Олегом. Но это были не мы», — вздохнув, произнес Олег, отмечая, как мелкий парнишка оторвал жало уже второму скорпиону. «Так что не переживайте за него, он тут не пропадет», — больше для себя произнесла девушка, успокаивая накатившую волну переживаний за ребенка. Пока остальные бойцы завершали свои подготовления перед выдвижением назад к разлому, Екатерина наблюдала за невиданно откуда появившимся здесь мальчишкой. Врожденное чутье на людей не позволило девушке отнестись к нему как к обычному человеку. Да и без чутья здесь было все ясно, ну не мог простой ребенок спокойно выживать в таком опасном месте. Котя до сих пор не могла объяснить себе свой порыв что-то подарить этому пареньку. Найти внутренний зуд, не позволивший поступить иначе, интуиция или шестое чувство, неважно. Она сделала это со всей душой, захотела и сделала. И неважно, что цена колечка, впрочем, плевать на цену. Удивительно, что в итоге, порывшись в кармане своих пыльных брюк, парень с легкостью переплюнул ее и так недешевый подарок своим. Неограненный алмаз с пламенем души внутри вызвал очередную волну любопытства и интереса к этому мальчишке, но маленький незнакомец, к сожалению, решил, что настало время попрощаться. Несмотря на то, что я отчетливо понимал, как мало осталось времени на сон, возвращался в свой мир в довольно приподнятом настроении. Весь пыльный, вспотевший, с вымазанными кровью скорпионов по локоть руками и взъерошенными волосами, я вывалился из разлома в туалете. Бобик вернул меня туда, откуда забрал. Бе, ну а у кого бы не вырвалось-то? Ты что здесь делаешь среди ночи? — воскликнул я, оглядывая сидящего на унитазе с приспущенными штанами соседа. Сам не видишь, что ли? — прикрываясь руками, воскликнул он и очень недовольно добавил: ты как здесь появился? Степа своим вопросом мгновенно поставил меня в тупик. Что ему теперь отвечать? Так, тихо, — прошипел я в ответ. Не хватало нам еще того, чтобы кто-то увидел, как мы вдвоем в туалет ходим. Проворчал я не очень громко следом, но Степа все слышал и ход моих мыслей прекрасно уловил. Выходи давай быстрее, я еще не закончил, — громким шепотом бросил сосед. Заканчивай уж быстрее, мне в душ надо, — проворчал я, поворачиваясь к нему спиной. Боже, где ты был? — донеслось мне в спину. И чем это от тебя несет? Кто бы говорил? — неподдельно возмутился я, но затем смягчился и добавил: потом расскажу, только не вздумай болтать. Язык за зубами умеешь держать? — я говорил уже стоя в проходе, держа при этом дверь наполовину открытой. — Умею, только дверь закрой уже. Помыться удалось только минут через пять, в течение которых я сбросил с себя грязную спортивную одежду и, тихо взяв все чистое из шкафа, принялся ждать соседа под дверью. Глава 13. Поспать мне удалось всего пару часов, по истечении которых я почувствовал, как меня тормошит за плечо кто-то из соседей. «Опять ты?» — сонным голосом проворчал я, оглядывая Степу. «Вставай давай, уже, на зарядку опоздаешь», — терпеливо ответил сосед. С трудом поднявшись с постели и умывшись, я вышел на общее построение на этаже, где вдобавок ко всему прочему увидел лицо Елены Евгеньевны. Правда, несмотря на то, что я вышел фактически последним на целую минуту, задерживая всех ребят, куратор на это никак не отреагировала. Последнее не могло остаться незамеченным для окружающих и удивило всех, кроме меня. Я только просыпался. Чувак вёлый, ай, — ударила меня локтем в бок Ксюша и моментально стала его наглаживать. Больно? — издевательски улыбаясь, спросил я. Конечно больно, кирпич там за пазухой носишь, что ли? На этих словах надутая девчонка пнула меня своей ножкой, но в итоге едва не разревелась, потому как опять ушиблась о мой барьер. Маленькая и дурная, совсем не умеет общаться и находить общий язык с другими детьми. К этому дню она, кажется, успела переколотить всех мальчишек с нашего этажа и наверняка часть своих одноклассников. На аристократов ей, слава небесам, мозгов хватало не задираться, все-таки какие-то инстинкты самосохранения работали. Но в остальном, мелкая оторва, если говорить о возрасте, а не о ее росте, оставалась без друзей и подруг. Скажи честно, я не буду смеяться, ты в меня безумно влюблена? — заглянув в глаза девчонки, спросил я. Чего? — замахнулась она на меня в очередной раз, но в итоге успела остановить руку в полете. Потихоньку учится. Дурной ты, что вообще о себе возомнил? Просто это очевидно. Пожал я плечами, мирно шагая в общем строю. От других защищаешь, сама бьешь. Отстань! — отмахнулась покрасневшая девчонка, отчего я едва не расхохотался. — Извини, мое сердце принадлежит другой. — как можно более горьким тоном сообщил я Ксюше, явно переигрывая в моменте. — Могу тебе предложить только дружбу. Арментьева ударила себя ладонью о лоб, следом захотела ударить и меня, но осуществлять желаемое не решилась. Схватив за воротник моего пиджака, Она приблизилась ко мне почти вплотную и прямо на ходу угрожающим тоном прошипела. «Не влюблялась я в тебя, идиот. Понял? Фуф, я уж думал, целоваться лезешь». Поправляя пиджак после ее захвата, негромко бросил я. Проблема была в том, что двое впереди идущих и двое тех, что шли позади, практически полностью услышали наш диалог, не забывая хихикать в нужных местах. Арментьевой это, мягко говоря, очень не нравилось. Раньше такие ситуации она решала исключительно грубой силой, но со мной это, к ее сожалению, не проходило. В конце концов, все-таки не выдержав, Ксюша таки треснула мне под затыльник, отчего вновь пришлось баюкать свою руку. Злобно на меня поглядывая, девчонка немного отстранилась и дальше шла не только надутая, но и красная как рак. Уж чего-чего, а засмущать ребенка много ума не надо. Зато теперь она будет осторожнее относиться ко мне и вдобавок несколько раз подумает, прежде чем попытаться ударить. В целом, желания ее обижать у меня не было, но и терпеть хамство и рукоприкладство девчонки я тоже не собирался. Проходя мимо одного из постов охраны, которых в школе было в избытке, я внезапно услышал в голове голос демоницы. «Господин, это он. Кто именно наш клиент из стоявших троих бойцов, в данный момент находящихся на своем посту, я сразу и не понял. Но в целом, мне оно и не было нужно, достаточно того, что его узнала Кали. Следи за ним», — бросил я демонице. «Этот клубок с дрянью, которую нам подсыпают в компот, приходилось разматывать по чуть-чуть, маленькими шажками. И больше всего я боялся в конце своего расследования выйти на самого князя Белорецкого. Да, очевидных мотивов для подобного приказа с его стороны я сейчас просто не мог себе предположить, но и сбрасывать со счетов этого человека тоже не торопился. Тем более, немало сомнений добавлял тот факт, что в обед, когда в столовой принимают пищу аристократы, еще ни разу никаких проблем с напитком не было. Забегая немного вперед, стоит отметить, что с этого дня мне стоило огромного труда спокойно наблюдать во время приема в пище ситуацию, как все окружающие дети пьют испорченный напиток. Своим соседям, несмотря на их огромное недовольство, пить эту пакость я запретил. Пришлось долго и обстоятельно беседовать, и где-то даже пригрозить, чего я до этого дня старательно избегал, но в итоге мне удалось их убедить, что я не просто так все это говорю. Нашему примеру неожиданно последовала и Ксюша, которая теперь нередко составляла нам компанию. Когда нас привели в столовую, я не удержался и стал искать глазами ту повариху, у которой мы вчера с Кали были в гостях. Большие арки между кухонными зонами и раздачей с легкостью позволяли заглянуть вглубь помещения. Появилась эта женщина мне на глаза не сразу, оно и не мудрено, работы на кухне с избытком. Ничего необычного в ее поведении заметить не удалось. И даже когда мы случайно встретились глазами, повариха лишь бросила на меня безразличный взгляд, после чего вновь окунулась в свои дела. «Ищешь, кто нам компот портит?» – неожиданно произнес над ухом Степа. «Откуда знаешь?» – без особого интереса спросил я, возвращаясь к своей еде. «У тебя лицо такое недоброе», – подумав, заключил сосед. «Ты вон лучше в тарелку себе смотри», – проворчал я, недовольный своим разоблачением. «А когда мы насчет вче, на прогулке, и давай поменьше болтай?» Прошипел я на ухо Степе, слегка раздражаясь его вопросом. Недосып брал свое, я был немного на нервах с самого утра. Сосед молча кивнул головой, но в ситуацию вмешалась Ксюша, которая до этого старательно делала вид, что не подслушивает, что вы там секретничаете вдвоем. На это я лишь закатил глаза и, закинув последнюю ложку каши в рот, поднялся с места. Нервничал я еще и потому, что злился на себя за то, что не предусмотрел ситуацию с туалетом. Да там кто угодно мог оказаться из соседей, а ведь мог попросить Кали вытащить меня из школы на какой-нибудь пустырь и открыть портал именно оттуда, при этом абсолютно не рискуя быть пойманным. Весь день на уроках я был вялый, порой просто жутко хотелось спать, и я пропускал мимо ушей все, что происходило вокруг. Друзья, видя, что я не выспавшийся, меня не трогали, лишь побеспокоились о моем состоянии. «Тебе нужно перестать тренироваться поздно вечером», – заключила Алина, тепло улыбнувшись мне. Отвечать ей я ничего не стал, лишь утвердительно кивнул в ответ, давая понять, что совершенно с ней согласен. Так бы и прошел этот ужасно скучный и медленно тянувшийся день, но к моей большой радости, судьба меня не отпускала, щедро подкидывая очередные неприятности. Хотя справедливо будет отметить, что завязка этих событий произошла ранее и сейчас, я только лишь пожинал свои плоды. «Слушай, что-то не то», — пихнул меня в бок на четвертом уроке товарищ. Ничего не отвечая, я лениво перевел на него свой взгляд. «Костромской полдня на тебя нездорово пялится. До этого глаза поднять боялся, а тут смотри», — повернувшись влево и немного назад, кивнул головой Максим. Духом воспрял. И правда, оживился я, оглядев Сашу, от которого не только веяло негативом, но и обильно фанило черной дымкой. Не мог он завтра все это придумать, недовольно добавил себе под нос, отворачиваясь и устало вздыхая. Тем не менее, ни после уроков, ни после обеда от Костромских никаких действий предпринято не было. Моя инициатива сделать так, чтобы дар детям стали тренировать как положено, неожиданно, прямо как в известной армейской поговорке, сработала против меня. Раньше-то инструктор был один на весь зал, и к моему кружку самодеятельности он относился абсолютно безразлично. Теперь же, все стало иначе. Четверо мужчин разбивали детей на примерно равные группы по 7-8 человек, и старательно, как бы это ни было для меня удивительно, выполняли свою работу. Детей в группы старались распределить так, чтобы мы были друг с другом примерно одного уровня. Информация о всех наших успехах была в журнале у Анатолия Викторовича, поэтому этот процесс много времени не занял. Далее уже инструктор согласно этим данным корректировал обучение, и в конкретно данную минуту стоял у меня над душой. Стоило отметить, что ребята потихоньку стали прогрессировать, пусть и очень медленно. Ну а Степа так и вовсе перестал находиться в группе с отстающими, что для парнишки стало довольно радостным событием. Я со своим желанием сильно не выделяться из толпы в плане своих возможностей, все равно оказался в группе самых сильных ребят. Сюда же попал и Максим, и Ксюша. С остальными я был знаком мало, но знал, что все они были из четвертого класса. «Алексей, ты можешь лучше», — голосом опытного наставника произнес стоявший надо мной мужчина. Георгий Александрович был чуть ниже среднего роста, с коротким ёршиком темных волос и густыми бровями. Взгляд у него был цепкий, но в то же время добрый. «Мне уже надоело. Пятый десяток раз одно и то же», — устало вздохнул я. «Уделяя столько внимания одному мне, вы забываете о других ребятах», — решил я зайти с другой стороны. Он и правда уже полчаса от меня не отходил, наблюдая за остальными одним глазом. «Повторение, мать учения, тебе нужно закрепить материал», — вновь наставительно произнес он, отчего я стал закипать. Шутка ли, но Георгий Александрович, инструктор, доставшийся нам с Максимом, был помешан на бесчисленных повторениях усвоенного материала. Только вот мне этим детским баловством заниматься было совсем неинтересно. «Хорошо, а можно я это буду делать самостоятельно?» «Какой хитрый!» — цокнул мужчина. «Проблема в том, что когда я отхожу, один маленький лис начинает заниматься совсем другими делами». По-отечески улыбнулся он. Я лишь кисло поморщился на услышанное и уставился перед собой, размышляя, как бы от него отвязаться. «Хорошо, пойду тебе навстречу», — продолжил улыбаться Георгий Александрович. «Объясни, что пытаешься сделать. Быть может, чем-то смогу тебе помочь, а то на тебя спичек не напасешься». Подняв глаза на инструктора, я стал размышлять над его предложением. «Может быть, реально сможет помочь? Видите коробочек? Внутри лежит спичка. Я пытаюсь ее сломать», — коротко поведал я инструктору о том, чем занят уже больше месяца. «Хе-хе», — оглядев меня, хохотнул он. «Получается у тебя это, как я понимаю, очень плохо. Угу». И этому, на этих словах учитель поднял указательный палец вверх. «Есть объяснение. Все дело в том, что нет зрительного контакта с объектом». Присаживаясь передо мной на корточки, произнес он очевидную для меня вещь, а весь телекинез именно на это и завязан. По крайней мере, прежде чем захватить объект своей силой, его нужно видеть. Далее, конечно, зрительный контакт не обязателен, если силой в должной мере владеешь, но на начальном этапе в общем то, что ты пытаешься сделать, нереально, и никто так никогда не делал, подозрительно уточнил я. Ну, в нашем мире так категорично утверждать все же не стоит. Сам себя поправил Георгий Александрович. Кто его знает, что там умеет тот же гроссмастер, улыбнулся он. Но на нашем уровне, это все пустая трата времени. Тебе сейчас нужно увеличивать количество предметов, которыми можешь управлять одновременно, и их вес. Увеличивать расстояние с объектом. Осваивать их вращение в разных плоскостях. Не терять связь, если контролируемый предмет выпадает из поля зрения. Вот это, реально. В эту секунду мою голову осенила интересная идея, отчего даже настроение заметно поднялось. «Спасибо, Георгий Александрович. «Пожалуйста, занимайся давай, а я пойду ребят посмотрю». Естественно, в его слова о том, что это невозможно, я не поверил. Во-первых, в силу природного упрямства, а во-вторых, потому что у меня уже целых два раза все получалось. Да, кровь с носа разок пошла, да голова от перенапряжения начинала болеть, и да, закрепить достижение и повторять его хотя бы раз в пару дней не выходило. Но я знал, я чувствовал, что это всего лишь вопрос времени и моего усердия. Сейчас же, в речи инструктора я услышал то, чем до этого момента пренебрег, так сказать, подводящее упражнение. Суть его заключалась в том, чтобы по подсказке инструктора тренировать контроль над предметами, выводя их при этом из своего поля зрения. Идей в голову пришло очень много, и я тут же принялся их осуществлять. Для начала я взял спичку и, покрутив ею перед собой, силой мысли переправил ее по воздуху себе за спину. Это было достаточно непривычно, потому как ранее все предметы, которыми я управлял, находились хотя бы в зоне моего периферического зрения. Немного поднапрягшись, я сломал первую спичку у себя за спиной и принялся за вторую. «Так расскажешь мне, что произошло вчера ночью?» Мы были на прогулке, во время которой я традиционно восседал на одной из лавочек, в той или иной степени продолжая свои тренировки. Сегодня Степа составил мне компанию, отказавшись от возможности побегать и поиграть с остальными детьми. К моему большому сожалению, его глаза горели любопытством, и мне сейчас приходилось соображать, как же замять с ним этот вопрос. Врать-то нельзя. Ну, во-первых, это большая тайна. Если хочешь, чтобы я рассказал, придется поклясться, что не будешь болтать. Да и то, много подробностей не жди. Хорошо, легко согласился собеседник. Клянусь, то, чем опасны нарушения своих клятв и обещаний, нас научили еще на самых первых занятиях и впоследствии еще много раз напоминали. Что ты видел ночью? Ну, усижу тут вспышка, а следом ты. В таком виде. Только вот дверь в туалет я точно закрывал. Сбивчиво вспоминал сосед. Понятно. Почесал затылок я. В общем, есть у меня возможность, скажем, перемещаться. Далеко? Удивленно уточнил мальчишка. Вполне себе. Ответил я и после небольшой паузы добавил. Стараюсь часто этим не промышлять. Ты вчера стал свидетелем моего возвращения, Сэм. Пусть будет прогулка. Думал, в туалете пусто, но там оказался ты. Вот я и поймался. Кошмар, не хотел бы я на такую прогулку. Ты будто на земле повалялся, и руки чем-то голубым и вонючим были измазаны. Хорошо, что у скорпионов кровь не красная, не то бы вопросов у Степы было гораздо больше. В общем-то, я и не приглашаю. Вздохнул я и решил сменить тему. Инструктор тебя хвалит, говорит, успехи делаешь. Это тебе спасибо. Скромно улыбнулся сосед. В этот момент я заметил, как в нашу сторону стремительно приближается мой одноклассник, Сашка Костромской, который уже давно должен быть вне стен учебного заведения. По крайней мере, закончились не только основные занятия, но и наши тренировки. Оглядев парнишку, источающего вокруг себя черный дым даже сильнее, чем днем, я понял, что он идет сюда явно не поболтать. Боевой настрой был просто очевиден. И тут бы мне напрячься, занять боевую стойку или сделать хоть что-то, но нет. Посмотрев на этого обалдуя, я решил даже с места не вставать. Костромской же, недооценивать противника в лице меня не стал. И как только подошел на расстояние метра, посильнее размахнувшись, швырнул мне под ноги какой-то шар, который моментально разбился под нашими со Степкой ногами. «Ты промазал, Санек», все, что успел я сказать, прежде чем потерял сознание. Глава 14. Открывая глаза, я с удивлением обнаружил, что лежу на какой-то твердой поверхности со связанными руками за спиной. Привкус крови во рту и завязанные глаза добавили ощущений. Первое, что я сделал, это активировал свой барьер, который был абсолютно бесполезен против того газа, которым меня усыпили. А если не газ, то что? Впрочем, сейчас это уже не важно. Для начала попробовал сконцентрироваться на повязке, стягивающей мои руки, но несколько попыток ее сорвать или хотя бы ослабить оказались провальными. К сожалению, я пока так и не научился использовать силу на объекты, находящиеся вне зоны видимости. Что ж, тогда придется идти другой дорогой и начать с малого. Первым делом избавился от повязки. Для этого было достаточно открыть глаза и с помощью телекинеза просто ее разорвать. Это оказалось легко. Открывшаяся передо мной картина меня немного удивила. А с другой стороны, чего еще было ожидать от этих малолетних идиотов? Подвальное помещение, сырой пол и пятеро мальчишек, о чем-то нервно беседующих возле двери. Руки за спиной были завязаны достаточно туго, но одновременно с этим весьма неумело, по-детски. Поэтому немного извернувшись, я смог просунуть сначала задницу, а потом и ноги в кольцо из своих рук. Естественно, сделать это и остаться незамеченным у меня не вышло. Он пришел в себя. Мальчишки быстро отметили движение с моей стороны и подбежали к моей тушке, извивающейся червяком на бетонном полу. «А ну не двигайся!» – прорычал Сашка и ударил меня трубой, неведомо откуда оказавшейся у него в руке. «Держи его!» На этих словах двое ребят навалились на меня, пытаясь помешать вытащить руки. Но учитывая то, что спохватились они достаточно поздно, мне свою задумку завершить все-таки удалось. «Отойдите от него!» — прозвучал голос какого-то мальчишки со стороны. Услышав это, ребята поспешно слезли с меня, а я смог увидеть лицо говорившего. Удивительно, что я сразу не узнал его по голосу, ведь это был костромской старший. Старший из братьев, естественно.